Глава 12. Dusk Till Dawn. Zayn featuring Sia. Ведь я хочу дотронуться до тебя, детка. Хочу почувствовать тебя. Головная боль пронзает череп, когда яркий свет ослепляет глаза. Я отмахиваюсь рукой от лучей, словно это может помочь прогнать яркое солнце. Сухость во рту не дает открыть слипшиеся губы. Наверняка пустыня Сахара хранит в себе больше влажности, чем мой рот. В ноздри ударяет гадкий запах похмелья и пота. У меня нет никакого желания открывать глаза и сталкиваться с отвратительной реальностью. Сон так приятен. Сегодня нет снов, кошмаров и мыслей, что не позволяют уснуть. Одна тихая и спокойная тьма. Желаю быть в ее крепких объятиях, но она выталкивает обратно в реальность, завершая сеанс умиротворения. Со стоном открываю глаза, осматривая окружающее пространство. Сразу же напрягаюсь. Где я? Меня встречает комната в черных и белых тонах. Кровать, на которой я оказалась, двуспальная. Но, к великому счастью, нет никаких признаков, что кто-то находился рядом со мной всю ночь. Паркет из белой древесины поражает чистотой. Он до идеала отполирован и блестит. Велика ли вероятность того, что я нахожусь в квартире девушки? Подобная чистота наталкивает только на такие мысли. Спускаю ноги на черный пушистый ковер рядом с кроватью. Мне трудно встать без потери равновесия. Ноги дрожат и не собираются держать мое слабое тело. Взгляд продолжает сканировать помещение, цепляясь ко всем деталям. Картины на стенах иллюстрируют темный лес с окружающим его туманом. Это работа любителя, неопытного художника. Еще один интересный факт о хозяине квартиры, который запоминаю на всякий случай. Знания никогда не бывают лишними. Открываю шкаф в надежде найти там вещи, которые укажут на личность хозяина, но он оказывается пуст. В комнате есть зеркало, которое я старательно избегаю. У меня нет желания смотреть на последствия потери контроля, отчего я начну ненавидеть себя еще больше. Оборачиваюсь назад. Мое внимание полностью захватывает панорамное окно. Дыхание застывает в груди от открывающегося вида. Это прекрасно. Лес окутан туманом. Во дворе есть беседка, расписанная надписями и рисунками, которые мне не разглядеть издалека. Бассейн привлекает внимание, но больше всего впечатляет природа. Зеленые, насыщенные листьями деревья. Огромный сад с белыми, моими любимыми, тюльпанами. От двора веет домашней атмосферой. Хочется налить себе кружку горячего чая, сесть и весь день наблюдать за жизнью природы, слушать жужжание насекомых и пение птиц. Но это не мой дом и не моя жизнь, поэтому я могу только один разок взглянуть в восхищение и исчезнуть. Отрывая взгляд от открывающейся картины, я обращаю внимание на свой внешний вид. На мне огромная мужская футболка. От нее веет знакомым запахом. Запах сигарет и древесины навевает нежелательные мысли и воспоминания. Черт, нет, это не может быть правдой. Ребекка, ты действительно крупно облажалась. Это место не может принадлежать ему, человеку с темной аурой, с силой, которая может убить, с вызовом, что соблазнил меня. Это просто нереально. Набираясь смелости, я иду к двери и открываю ее с тихим скрипом. Мне нужно убежать, пока он не поймал меня в ловушку своих глаз и ухмылок. Мужчина переодел меня, а значит, видел мои шрамы, перекрытые татуировками. Он видел то, что не должен был. Осознание этого вызывает у меня стыд. Никто не знал эту часть меня. Я прячу шрамы от посторонних глаз. Ведь они — символ моей слабости, напоминание о том, что я не смогла спасти. Тихими шагами спускаюсь по лестнице из черного дерева. Все в этом доме в черно-белых тонах и никак не совпадает с яркостью и жизнью во дворе. Две разные реальности. До моих ушей доносится шум. Это значит одно — незамеченный уйти не удастся. Но попытаться стоит. Лестница приводит меня на кухню, но я вижу только часть. Два холодильника и плиту, на которой готовится еда. Однако никого нет рядом. Такими темпами она сгорит. Я нигде не вижу выхода. Какой же глупый человек делал планировку дома? Запутанный лабиринт? Мне придется обойти его весь, чтобы разобраться с выходом. Мой взгляд бегает по сторонам, пытаясь вызвать интуицию, чтобы она подсказала, куда нужно двигаться, но слышу одну тишину. Почему, когда я готова слушать, ты никогда не идешь навстречу? Пытаешься сбежать, тигренок? Голос, который сводит моих демонов с ума, звучит рядом с ухом. Его мягкие губы снова касаются мочки, вызывая дрожь. Я не хочу оборачиваться и встречаться со взглядом, который сломает меня, с человеком, который видел меня настоящую. Я не готова столкнуться с последствиями и вопросами. Дыхание сбивается, все мое тело в повышенной готовности, чтобы бежать. Но мужчина не отступает. Я чувствую тепло и его спокойное дыхание позади. Спину жжет от внимания. Я знаю, куда он смотрит и что вспоминает. Мне не удастся сбежать и сделать вид, что прошлого нет. Оно всегда рядом, готовое сбить с ног и поставить в безвыходное положение. Не пытайся прятаться от меня, когда я стою за твоей спиной. Его голос груб. Не знаю, что разозлило незнакомца, но у него нет прав злиться. Единственный, кто имеет право на злость, это я. Мое прошлое рассмотрели со всех сторон, не спросив разрешения. Поэтому мне решать, прятаться от последствий или нет. Я не прячусь. Мне не нужна твоя жалость или вопросы. То, что ты видел, просто забудь и сотри из памяти. Я больше не появлюсь в твоей жизни, и ты, прошу, не приходи в мою. Я говорю, как самая настоящая трусиха, но не знаю, как по-другому избавиться от стыда, опаляющего мою кожу. Лиам видел только часть следов той ночи, но этот мужчина лицезрел все уязвимые части меня. Слишком поздно уходить, тигренок. Ты первая пришла ко мне, открыла свои желания, и теперь я не отступлю. Зачем? Зачем ему это нужно? Мои стены не сдвинуть. Он сдастся после первой же попытки. Даже я не могу их сдвинуть. Никто не может. И этот мужчина в том числе. Ты вчера сдвинула одну из своих стен и открыла ему путь. Слабачка. Мерзкий голос не покидает сознание, оказывая на меня давление, стирая все, что пытаюсь себе внушить. Попробуй. Злобно сверкая глазами. Я ведь упоминала, что никогда не уклоняюсь от вызовов. Если он думает, что сможет меня удержать, то я с радостью докажу обратное и буду наблюдать с попкорном в руках. Он отступит сразу же, как потеряет интерес. Все так делали. Этот человек не будет исключением. Тигренок выпустил коготки. Рука мужчины тянется к моим волосам, заправляя прядь за ухо. Жест вызывает огонь в животе, а его взгляд, блуждающий по моей фигуре в его футболке, заставляет румянец окрасить щеки, когда воспоминания врезаются в мозг. Я сказала ему: «Трахни меня». Иисусе, Ребекка. Тебе не позволено пить больше в этой жизни и в следующей. Если Бог вообще решит, что мне можно переродиться и еще раз прожить жалкую жизнь. «Тигренок?» Мои брови недовольно сходятся вместе от этого странного прозвища. Мы никто друг другу, чтобы придумывать ласковые слова. Озорная улыбка появляется на его лице, делая мужчину моложе. Он вторгается в мое личное пространство, опираясь руками о стену над моей головой, приближая свое тело слишком близко, заключая в клетке пугающих мышц. «О, это забавная история. Мне было интересно узнать о твоих сексуальных предпочтениях». «Этого не может быть. Я точно уверена, что ничего не было». «Заканчивай предложение», — рычу я, пытаясь оттолкнуть груду мышц, но он не двигается с места. Скала с бешеной энергией и самоуверенностью, полная тестостерона, который рано или поздно погубит ее. «Когда я снимал с тебя одежду, ты кусалась и царапалась, как сумасшедшая. Признаюсь, это было горячо. Но я не сплю с женщинами, когда они в нетрезвом состоянии, поэтому попробуй в следующий раз». Мерзавец продолжает сохранять улыбку на лице, когда я вся горю. Я делала все эти вещи, чтобы защитить себя, а не из-за удовольствия. Идиот. В следующий раз я перережу тебе горло или выколю глаза своими длинными острыми коготками. Мужчина смеется, хотя у меня нет никаких намерений шутить, и я говорю серьезно. Ему не увидеть больше следов моего прошлого и расколотых стен. «Тигренок, мои раны до сих пор болят. Было бы неплохо, если бы ты растерла их мазью». Продолжает издеваться мужчина, пытаясь сдержать смех. Он подается вперед, открывая шею. Я вижу красные полосы с засохшей кровью, но не чувствую ни капли раскаяния. Надо было надавить сильнее и разорвать артерию. Могу плюнуть на них. Слышала, что слюна содержит целительные компоненты. Проверим? Его лицо теплеет. Мужчина едва сдерживает смех. И от этого выражения что-то появляется в моей груди. Я так давно не давала выползти наружу своей саркастичной натуре, что успела забыть, что значит доводить людей до смеха, а не до смерти. «Ты не перестаешь удивлять меня?» Тихо говорит он, но я слышу. «Надо убираться сейчас, пока я не натворила глупостей. Этот человек вызывает во мне то, что было давно похоронено, и я не собираюсь сдаваться в этой игре». «Я хочу домой». Мой голос тверд. Толкаю его снова, но он только отодвигает свое тело. Руки остаются на месте. Глаза цвета осени смотрят в мои в поисках правды в словах. Мне не нравится, что он легко может читать мои эмоции. Но я действительно хочу домой. Слишком много произошло за последние сутки, и мне необходимо все переварить в одиночестве. Сначала мы позавтракаем, а потом я отвезу тебя домой. Его тон не терпит возражений. Мужчина берет мою руку в свою, направляя меня в сторону кухни. Сопротивление растет в груди. Я не могу так легко позволять управлять мной. У меня тоже есть голос. «Во-первых, я не хочу есть. Во-вторых, я полностью функционирующий человек и домой в состоянии добраться самостоятельно». Крепкая хватка на моей руке становится еще сильнее, когда он чувствует мое намерение сбежать и начать сопротивление. «В-третьих, ты ничего не ела последние сутки и пила на голодный желудок. Я не хочу нести ответственность за то, что ты упадешь замертво по дороге домой. В-четвертых, в эту местность такси не ездят, поэтому у тебя не остается выбора, кроме как пойти и поесть. Тигренок. Ненавижу ситуации, когда меня лишают выбора, и я должна действовать так, как того требуют другие люди. Ненавижу терять контроль, но этот сукин сын безжалостно забирает его у меня, разрушая частичку души, делая ее хрупкой и уязвимой. Я ненавижу это состояние, ненавижу то, что не сопротивляюсь этому, хотя должна сражаться. Что со мной не так, черт возьми? На кухне пахнет мясом и жареной картошкой. Стол накрыт, а на тарелке меня ожидает пюре. Сбоку разложены брокколи, политые лимонным соком. Когда он все это успел? Я видела эту еду только пару минут назад на плите. Боже, есть хоть что-то, в чем этот незнакомец не будет хорош, чтобы внутри меня перестало все трепетать. Мужчина усаживает меня напротив своего места за барную стойку. Когда он поворачивается ко мне спиной, меня переполняет желание кинуть миску в его большую умную голову. Но только сейчас понимаю, что он практически голый. На нем спортивные шорты, низко сидящие на талии. Из-под них выглядывает черная резинка боксеров. Каждый дюйм тела мужчины покрыт татуировками, нет ни единого пустого места. Но под лучами утреннего солнца мне видно, что татуировки перекрывают белые линии, похожие на шрамы, которым не один год. Мы так с ним похожи, что это пугает. Я не должна хотеть пробиться сквозь стены незнакомца, чтобы узнать, как он получил эти шрамы. Поднимаю взгляд вверх, чтобы не раскрыть себя, когда он поворачивается лицом с тарелкой в руках, где лежит мясо. Кладет стейк мне на тарелку, но я смотрю только на его проколотые соски. Мясо не так волнует меня. У него не один прокол. В носу тоже есть серьга, которой не было раньше. Возможно, этот мужчина, как и я, любит физическую боль, заглушает ею моральную. «Ешь». Грубый голос выводит меня из мыслей. Я и не заметила, как глубоко погрузилась в себя. Это происходит постоянно. Мне комфортнее общаться со своей головой, чем с людьми. Я начинаю есть, пытаясь не смотреть в сторону мужчины, который, наоборот, не отводит от меня пылкого взгляда, вызывая дискомфорт. Когда мясо затрагивает мои вкусовые рецепторы, я издаю тихий стон. Вся еда божественно вкусная. У меня никогда не получалось готовить, поэтому я прекратила эти провальные попытки, когда мама пыталась меня научить. Я постоянно питаюсь заказной едой, что существенно испортило мой организм, но мне плевать. «Если ты будешь издавать такие стоны постоянно, пробуя мою еду, то я начну готовить для тебя ежедневно». Моя голова дергается вверх от его комментария, сталкиваясь с голодным взглядом. Возбуждение витает в воздухе, электризуя все пространство. Волосы на затылке встают дыбом от приближающейся паники. Опускаю голову вниз, решая никак не комментировать его слова. Быстро заканчиваю с едой, перестав ощущать превосходный вкус. Я напугана мужской близостью, аурой доминирования, которая разорвет меня в клочья, если поддамся ей. «Я все съела. Вези меня домой». Подпрыгиваю со стола, чуть ли не падая. Паника душит. Я не готова столкнуться с его сексуальной энергией. Он не тот, кто позволит мне вести процесс. А если этот нахал лишит меня контроля, то я умру от воспоминаний о той ночи. Не знаю, чем думала вчера, но сегодня во мне нет огромной дозы алкоголя, что позволяет мыслить рационально. Улавливая мой страх, его лицо теряет прежнюю теплоту. Темнота появляется на поверхности, как и желание насилия и убийства, но оно не направлено на меня. Мужчина никак не комментирует вспышку страха, встает из-за стола и направляется по коридору прямо. Молча я следую за ним, запоминая все, что окружает меня вокруг. Комнаты пусты, только фотографии украшают стены. На них изображена красивая, но на вид уставшая женщина. Ее лицо обрамляют морщины и темные круги под глазами. Ее маленькие ладони покоятся на плечах девушки с грустным выражением лица. Она прикована к коляске. Возможно, это его семья. Мы выходим на улицу. Кожа нагревается от палящего солнца. И тогда я вспоминаю, что вышла только в одной его футболке, а он в одних шортах. «Где моя одежда?» лежит в мусорном баке, облеванная. Я думала, что упала еще не так низко, но, видимо, ошибалась. Я больше никогда не смогу нормально и без стыда смотреть в глаза этого мужчины, поэтому нам лучше больше не встречаться. Полный провал, Ребекка. Мало того, что он видел твои шрамы, ты еще и блевала при нем. Просто замечательно. Мужчина открывает мне дверцу машины, его напряженные руки сжимают ее силой, с которой можно свернуть шею человеку. Меня тревожит темная вибрация, исходящая от него волнами. Он не мог догадаться, но даже если и так, это не дает ему повода злиться. Я для него никто. Как только я удобно устраиваюсь на переднем сиденье, пристегивая ремень, этот сумасшедший на бешеной скорости срывается с места, оставляя клубы пыли позади. Я смотрю на его лицо и вижу холодную отчужденность. Мужчина находится в другом месте, но точно не в реальности. Такими темпами мы разобьемся. Моя рука тянется к его, ощущая мелкое покалывание. Мягкое и невинное прикосновение возвращает мужчину из транса, в который он так глубоко погрузился. «Сбавь скорость, мы можем разбиться». Перспектива смерти не пугает меня, она желанна, но не сейчас. Я все еще не закончила все свои дела в этом мире. «Прости». Виновато произносит, сбавляя скорость, но руки продолжают сдавливать руль, как будто он хочет выдавить жизнь из бедной кожаной ткани, либо задушить кого-нибудь. Вся оставшаяся дорога проходит в напряженном молчании, будто и не было всех тех наших разговоров у стены, когда он прижал меня, пытаясь сломать мои крепкие стены. Не знаю почему, но это расстраивает меня. Я действительно не понимаю себя и плохо контролирую свое сознание вместе с податливым телом. Я вижу дом, где снимаю квартиру, и машину Лиама рядом с ним. Тело напрягается от перспективы нелегкого разговора. Лиам снова делает шаг навстречу, когда это должна была быть я. Я так ужасна. Этот сумасшедший резко тормозит машину, все еще не смотря в мою сторону. Что с этим мужчиной не так? Недавно он едва ли не съел меня своими голодными глазами, а теперь ведет себя холодно и зверски злобно. Ты дома, Ребекка? Меня злит тот факт, что он знает мое имя, а я его нет. Мужчина держит меня в неведении, когда сам знает больше, чем требуется. Это несправедливо. Как тебя зовут? Улыбка, наконец, появляется на его губах, и это радует мое сердце. Я оставил тебе подсказку. Найдешь и узнаешь. Мужчина заводит двигатель машины, и это знак, чтобы я убиралась. Выходя, бросаю на него взгляд. Но он не смотрит в ответ, быстро покидая стоянку. Исчезает, как всегда. Но появится ли он вновь в моей жизни? В последнее мгновение мужчина смягчился и вышел из фазы убийцы. Он так непостоянен, что я в абсолютной растерянности и не знаю, чего ждать от него. Что-то тянет мои волосы вниз. Я поднимаю руку к голове, находя там записку и прикрепленный к ней батончик Кит-Кат. Когда он успел? Читая содержание, повторяю не один раз вслух. Райан, Райан, Райан.